Блейз вздохнул и сосредоточился на уроке, не то чтобы ему было сильно интересно, но продолжи он игнорировать происходящее, и преподаватель обязательно доберется и до него с вопросами по текущей теме, а привлекать к себе внимание незнанием того, что он должен был бы знать, не очень умно. Хм, Забини действительно ведет себя странно, этого не должно было быть, как и внезапной любви драка к физическим упражнениям и разведению драконов. Значит, мы не зря отдали Гермионе браслет, будет видно. Столовая Хогвартс. Блейз исподволь перебирал учащихся с Когтеврана, ища ту девчонку, которую он выбрал после долгих поисков. Да вот она. Щелчок пальцев, и через минуту к нему прилетает сова, якобы доставляя послание. Хо, Забини получил письмо, это что-то новенькое. Я первый раз вижу, что ему кто-то пишет. Послание привлекло внимание слизеринцев, и хоть они ничего тактично не спрашивали, но вслух обсудить это событие несколькими репликами они себе позволили. Блейз вскрыл послание и, уделив некоторое время чтению, встал из-за стола факультета и направился к обедающим преподавателям. «Прошу меня простить, а вот это действительно интересно, а ты, драка, как считаешь? Мне все равно, угу». Задавший вопрос Гарри Поттер переглянулся с Гермионой Грейнджер и дал ей знак не продолжать эту тему. Кабинет директора Хогвартс. Профессор Дамблдор настороженно отнесся к просьбе Забини, но не подал виду и просто сообщил, что декан Слизерина занят его поручением и не сможет присутствовать при разговоре, как и декан Когтеврана. «Что случилось, юноша? Это как-то касается кого-то из студентов профессора Флитвика, сэр? Так получилось, что хорошая знакомая родителей одной ученицы работает у нас в доме, и она сообщила, что отец ученицы погиб в аварии. Ее мать выписали только сейчас, а похороны пойдут завтра на кладбище, что расположено по пути к нашему манору. Они меня видели на вокзале Кинг-Кросс и знали, что мы учимся на одном курсе. Я понял, можете не продолжать. Вас попросили передать послание? Да, сэр. Печальная ситуация, вот что, мистер Забини, я вижу, вы ответственный молодой человек и разбираетесь в мире маглов, а у меня сейчас нет свободных преподавателей сопроводить бедную девочку. Сегодня пятница, и я дам вам обоим освобождение от занятий до понедельника. Сопроводите бедняжку к ее матери и вернитесь вместе с ней к началу занятий. Фаукс сейчас вызовет ее ко мне в кабинет, а вы можете собираться. Блейз Забини кивнул и вышел из кабинета. Убийство отца семейства было не слишком сложно организовать, так что Блейз вовсе не выдумывал это все из головы, а просто умалчивал про некоторые интересные подробности. Надо сказать, что девочка не слишком была близка с отцом, и даже более того, отношения обоих родителей между собой были прохладные, и если бы не необходимость демонстрировать хоть какую-то семью для дочери, они давно подали бы на развод. Подчинить мать девочки было проще простого, так что было удивительно, как они не стали еще раньше жертвой какого-нибудь афериста. Теперь же и мать, и дочь будут верными слугами своего господина. Дочь, правда, ничем таким не выделялась, а вот у ее родительницы оказалось полезное умение. Она была скульптором и могла делать разные заготовки под амулеты, которых во время охоты понадобится много. Вечером того же дня Лиза почувствовала какое-то неудобство и пошевелила руками. Неожиданно оказалось, что конечности как-то заблокированы. Лиза попыталась встать без помощи рук, но и ноги ее были крепко закреплены. О панике она завертелась головой, и от того, что она увидела, стало еще хуже. «Ты очнулась? Самое время. Пора начинать». Заговоривший выступил из теней, его скрывавших, и Лиза увидела сопровождавшего ее слизеринца. Она была умной девочкой и сразу все поняла, когда Забини склонился над ней с ножом, начав срезать с нее одежду и наносить этим же ножом какие-то знаки. На следующий день во время похорон Лиза выглядела очень бледно, и ни у кого из участвовавших немногочисленных родственников или молчаливых работников кладбища не возникло сомнений в искренности ее переживаний. Когда все слова были сказаны и на свежую могилу упали последние комья земли, темнокожий и при этом очень богато выглядящий молодой человек впервые заговорил. «Ты молодец, Лиз, так держать». Лиза вздрогнула и испуганно посмотрела в сторону своего вчерашнего мучителя, а теперь и господина. «Жаль, что так вышло с твоим отцом». Блейз Забини говорил совершенно искренне, и эта его сожалеющая искренность чувствовалась, что поставило Лизу в совершеннейший ступор. Впрочем, имея она возможность прочитать его мысли, то все стало бы на свои места. Блейз жалел вовсе не отца Лиса, и его печалил не факт его гибели, а то, что он не был магом или хотя бы сквибом, и его было бессмысленно приносить в жертву или поить Лиса и ее мать кровью отца и мужа, Кроме духовной и моральной деградации обоих, это ничего бы не дало тому, кто занимал тело слизеринца. Сегодня еще разок, для закрепления, а завтра на охоту. Лис пошатнулась, и Блейз подхватил сомлевшую девушку и потащил к своему лимузину. Хогвартс. Подготовка к турниру отнимала Мерлинову прорву времени и сил, так как кроме официальной части Дамблдору требовалось исподволь проинформировать верного соратника Тома о смене объекта, который должен будет послужить источником крови врага, взятой насильно. В этот раз Гарри Поттер не должен был помешать никоим образом, и его участие совсем не предполагалось. С практической точки зрения сложнее всего было вырубить Грюма так, чтобы он потом не смог понять, кто на него напал, и ослабить защиту кубка, чтобы двинутый на всю голову последователь Волан-де-Морта смог заколдовать артефакт. Грюма было жаль, но у него не было иного пути дать пожирателю смерти возможность оживить назначенного в темные лорды. Скоро будет официальное объявление и прибытие делегаций. Дамблдор планировал позаимствовать одну из учениц французской школы в качестве призовой жены для сына своего верного помощника, но пока это было не к спеху. Пожиратель смерти, которого держал в заключении его собственный отец, был легкой мишенью для легилименций, с их домовичкой было сложнее, но песни Феникса проникали в суть любого, кто их слушал, а подкрепленные магией и алхимией, вовремя добавленные в пищу, могли самого ярого врага превратить в преданного друга. Он бы мог с легкостью перевербовать этого молодчика, но он должен быть полностью на стороне Тома без всяких искажений. Фамильяр директора взмахнул крыльями и прыгнул к своему партнеру на стол, вопросительно склонив голову и как бы указывая крылом на воскрешающий камень по его центру. Смерть Хагрида была окончательной. Фаукс, Курлык, от него ничего не осталось, ничего, что можно было бы призвать в качестве призрака или тени усопшего. Курлык, я лично займусь им, такое деяние не останется безответным. Слизерин, когда Забини прошел мимо Малфоя-младшего, тот вздрогнул от непонятных ощущений, и если бы не необходимость вести свою рабыню на ментальном поводке, то и Забини вряд ли бы сдержал свое удивление. Малфой реагировал так, как не должен реагировать живой человек мужского пола. Это было крайне удивительное открытие, и Забини решил повременить с жертвоприношением первокурсника, которого его рабыня уже завлекла в удобное место. Заброшенный женский туалет. Когда всплывают подобные открытия, лучше повременить с банальным сбором силы. Малфой прореагировал как слабая мелкая ла, что не представляет особой опасности, но от которого очень сложно избавиться. Такие ла, как правило, весьма чувствительны к подобного рода чарам, что наложил на свою рабыню смуглый слизеринец, но которые в Европе не применяют. И тем более было удивительно увидеть подобную реакцию в стенах Хогвартса, да еще со стороны наследника рода Малфой. Забини не планировал совсем уж убивать первокурсника, но вот лишить его будущего прогресса как мага было бы очень удобно. Еще несколько дней назад он бы не рискнул этого делать в самой школе, но после того, как он расправился с несколькими любителями молоденьких девушек, что клюнули на его провокационно одетую рабыню, он был уверен, что сможет скрыть все следы. Ритуал был подготовлен, маскирующие амулеты запитаны кровью жертв, и не играло никакой роли, кто будет тем, с кого Забини получит свой куш. Некоторое время спустя, когда я открыл проход из скрытой комнаты, то нам с Гарри предстала крайне занимательная картина. В центре помещения была начертана самая настоящая пентаграмма, в которой находилось несколько человек и какой-то дух. Из всех присутствующих я знал только Забини, который медитировал в одной из вершин фигуры, и Драко, который находился явно в униженной позе и чуть ли не целовал призраку его ботинки. При этом сам Драко выглядел несколько размыто и нечетко, что заставляло заподозрить, что он не на 100% присутствует тут телесно. Ну и вдовесок, как будто кровавых знаков в пентаграмме было мало для создания впечатления намечающегося чего-то явно нехорошего от призрака, и через него, от Забини к остальным неизвестным мне участникам действа, протянулись нити поводка удавки. Экспекто патронум. ГМ. Такая наглая чертовщина в стенах Хогвартса нуждалась в прикрытии от недреманного ока директора и преподавателей, и после призыва я увидел, что неизвестный, все это затеявший, предусмотрительно позаботился о сокрытии следов, и по углам туалета были расставлены опорные узлы чар, опирающиеся на незнакомые мне артефакты. А когда я внимательнее присмотрелся к происходящему, то вспомнил, где видел похожую рябь. Древние мегалиты, возле которых мы упокоили предателя Добби и возле которых был проход на план смерти. Миленько, судя по всему, Гарри нас никто не видит, до тех пор, пока мы не переступили границ коридора к тайной комнате. Призванный Патронус и Гарри Поттер синхронно посмотрели себе под ноги и оценили, насколько малое расстояние отделяло их от контура защиты неизвестного мага. «Что будем делать? Они слишком близко, я не смогу ударить по-серьезному и не зацепить Малфоя и прочих жертв. Тогда как? Позвать на помощь профессоров? Но тогда надо выйти из коридора. Знаешь, что? Доставай, как только что добытый яд, и трансфигурируй пуговицу во что-нибудь острое. Макнуть в яд и бросить в призрака? Угу, забини». Малфой оказался двоедушным, что порой встречается, но судя по состоянию его духа, это не его собственный выбор, и более того, он на пути утраты собственного «я». «Ну мне же лучше, хоть пока не ясно, оставить тебя таким, как есть, или дать этому низшему ла сожрать тебя окончательно. Оба варианта достаточно привлекательны, но у них также есть свои недостатки в виде последствий». Внезапно преддверие мира мертвых исказило судорога. Забини огляделся и вполголоса выругался. Через всю магическую фигуру, начерченную на полу туалета, прокатился обыденный стальной шар, измазанный какой-то субстанцией. И эта субстанция очень сильно воздействовала на основной компонент пентаграммы – кровь. Часть 26. Поединок или перемены судьбы. Хогвартс, туалет Плаксы Миртл. Ритуал, открывший проход в преддверии царства мертвых, трещал по швам, и по мере того, как иссыхала кровь, потраченная на схему, зона, в которой старший Лагиди мог колдовать, не опасаясь последствий, стремительно уменьшалась. Времени на размышления о том, откуда этот шар взялся, почему он смог проникнуть за линию круга и столь неприятно воздействовать на его компоненты, не было. Дух, занимавший в свое время лишь одну ступень ниже верховного ла, повелевающего миром мертвых, нанес свой удар по вектору движения мешающего предмета, справедливо сочтя, что тот, кто его направил, просто бросил его перед собой, полностью проигнорировав то, что там видится только стена с неработающими умывальниками. Удар был неприцельным, так как объект атаки, захвативший тело Блейза Забини, так и не увидел, и это создавало опасность не только для неведомого противника, но и для всех, кто присутствовал в помещении. Часть призрачных змей вырвалась из-под контроля старшего ла из-за нечетко оформленного объекта атаки и предпочла напасть на гарантированно живые цели. Практически одновременно с этим из стены, пошедшей рябью, показался тот самый призванный Гарри Поттером дух, защитник с атрибутами смерти, которого так опасался Блейз Забини. Небытие, длань погибели, лайт. Мощная вспышка темно-зеленого цвета ударила в черно-фиолетовое переплетение призванных змей и мгновенно их испарило. Призрак, которому помешали и чей удар был отражен, взревел в ярости и, собрав все свои силы, направил на противника материализовавшийся жезл с навершием в виде черепа, с которого сорвался черно-фиолетовый луч, еще более темный, чем призванные змеи до того, но по-прежнему сохранявший фиолетовый оттенок силы. К сожалению, для бывшего старшего ла призрак не стал испытывать судьбу и просто уклонился от луча, и тот прошел у него над плечом. Небытие, длань погибели, лайт. Ответный удар духа, защитника Гарри Поттера, не заставил себя ждать, но противостоящий ему враг также был не так прост, и проявившийся на нем старомодный костюм свидетельствовал, что силы к нему прибывают очень быстро. На темном лице этого призрака было нанесено белое стилизованное изображение человеческого черепа, словно он был в макияже по поводу вечеринки с конкурсами на день Хэллоуина. Призрак взмахнул своим жезлом, который стал больше походить на трости. Темно-зеленая вспышка разбилась о черно-фиолетовый дым, который окутал призрака за мгновение до того. Глаза призрака полыхнули ненавистью, но он не успел нанести еще один удар змеями или своим лучом, так и изготовиться к защите, поскольку дух, защитник Поттера, сместившийся так, чтобы не задеть Драко Малфоя, нанес удар с другой руки, и стало ясно, что до того он бил не в полную силу, и если бы тут присутствовала сестричка Потил, то она смогла бы подтвердить, что первые две вспышки были более светлого колера в сравнении с теми, что она видела в тот трагический день в Хогвартс-экспрессе. Небытие, длань погибели. Магловский Лондон-кафе-ресторан. Двое мужчин в немного странноватой одежде заняли забронированный VIP-столик. Через несколько мгновений им принесли фирменное кофе с пенкой в виде названия заведения и меню, после чего оставили их одних. Отдав должное напитку, более обыденно выглядящий мужчина начал разговор со своим собеседником. «Поиски Блэка слишком затянулись, Люциус. Мне начинают задавать неприятные вопросы, на которые у меня нет ответов. Понимаю ваше положение, Корнелиус, однако я, увы, мало чем могу помочь в данном вопросе». Беловолосый представитель рода Малфой слегка поморщился от поднятой темы, но более ничем не выказал своего отношения к данному вопросу. «Я знаю это и попросил вас о встрече не потому, что хотел попросить о помощи, а вот по этой причине». Корнелиус Фадж достал колдографию человека в рясе католического священника. «Полюбуйтесь, пожалуйста, Люциус. Чем интересен этот магл со шрамами на лице? Он старше и меня, и вас, Люциус. Хм, он достаточно неплохо сохранился для простого магла. Как глава министерства я поддерживаю связь с правительством маглов, и мне было очень удивительно узнать, что некоторые события не прошли мимо их внимания, когда меня спросили, не нужна ли мне помощь с изгнанием призраков, стражи Азкабана. А когда я вынужденно объяснил, зачем они мне нужны, то мне предложили помощь в поисках Блэка. Это и есть помощь, что сможет магл-долгожитель, чего не смогут магические ищейки Аврората. У этого магла гарантированно нет ничего общего с Блэком, и он также гарантированно не будет ему помогать скрыться. Но что он в принципе может? Люциус Малфой крутил в руках предложенный квадрат с магической фотографией, что сначала показалось ему нерабочей, но в этот момент она вдруг ожила, и невозмутимое лицо проповедника исказил яростный взгляд и широкий безумный оскал. Люциус вздрогнул и от неожиданности выронил карточку из пальцев, отчего она спланировала на стол рубашкой вверх. 13-краткое отдела Искариот. Что это? Ватикан. Священная конгрегация доктрины веры. Они позволят тут резвиться инквизитору, но даже плевать на них. Мы позволим, он всего лишь один. Тогда я не понимаю, зачем он нам нужен. Это, так сказать, иной полюс силы. Будь Дамблдор нашим союзником, то это было бы излишне, но... Полагаете, это именно он укрывает Блэка от обнаружения? Все может быть. У меня не получилось убедительно отказаться от этой помощи, так что это было несколько вынужденно. Я вас услышал, Корнелиус. Я проинформирую Поттера, через Драка, Хогвартс. Я сумел, черт побери, я сумел. Прости, Ник, но я ничего не понял. Извини, Гарри, я забыл, что ты русского не знаешь. Я радовался, что смог полноценно управлять телом этого медиума. Теперь надо только придумать, как не спалиться перед родственниками. Ты не помнишь, что он говорил про семью? Он ничего не говорил, так что я знаю не больше, чем все остальные. Его мама пережила 7 мужей, которые сделали ей очень богатой. Плохо, я надеялся, что ты мог что-то услышать, пока я не смотрел за обстановкой. Хорошо, что у нас одинаковые предметы и не придется тупить на занятиях. Хм, у него в голове пусто, кроме пары последних дней, никаких воспоминаний. Кто бы это ни был, но он обошелся с Блейзом очень жестко. От его личности практически ничего не осталось, и я даже не уверен, что смогу выдавать себя за него достаточно долго. В данный момент он просто оболочка. Но что он тут делал? Это явно темная магия, но я не понимаю, почему тут еще нет преподавателя и директора. На наше счастье, призрак много колдовал в эти дни, и я могу теперь сказать, что вон те фигурки по краям туалета и на двери – это артефакты, которые он заставил сделать мать этой девочки. Именно они препятствуют обнаружению того, что тут происходит. Их сила не особо велика, но ее достаточно, чтобы он смог построить заклинательный круг для прохода на план преддверия мира мертвых, а там уже можно будет колдовать что угодно. Очень, кстати, хороший ритуал, зарисуй его себе в книжку, только кусками, не целиком. Я потом добавлю необходимое описание по тем заклинаниям, что он произносил, чтобы открыть проход. А что с Драко? И с этой девочкой? Тут все не очень хорошо. По поводу Драко мы вроде успели вмешаться, а вот Лис и все остальные жертвы этого духа стали рабами, привязанными к Забине. Умрет он, умрут и они. И прежде чем ты спросишь о том, можно ли их освободить, то ответ нет. Я не знаю такого способа, а доставшаяся мне память не содержит подобных воспоминаний, так как призрак явно не планировал этого делать и над этим вопросом даже не размышлял. В общем, Драко крупно повезло, что он вляпался именно в тот момент, когда мы пошли за ядом Василиска. Если бы не это, то ничем хорошим для него и для нас всех это бы не кончилось. Что будем делать, Ник? В Хогвартсе еще кто-нибудь пострадал? В Хогвартсе нет, а вот за его пределами обслуга в Манаре Забине, персонал гостиницы человек 20 не меньше. Магов или сквибов среди нет, так что сообщать в Аврорат или Министерство магии будет некому. Ты пока, Гарри, рисуй схему, а я займусь приведением в чувство Малфоя и приберу лишние следы. Драко Малфой. Каждая новая попытка доказать самому себе, что он достойный представитель рода Малфой, заканчивалась позорным провалом. То, что в этот раз он влип вместе с Забине и еще одной девчонкой с Когтеврана, ничего по сути не меняло. Это была его цель, его неудача в попытке превозмочь. Каждый раз он вынужден был повышать ставки и каждый раз он проигрывал самому себе и обстоятельствам. Сделав упор на магию, он проиграл Поттеру с его темным патронусом. По оценкам его обошла заучка Грингер. По силе воли он проиграл какому-то духу, что завладел Забини. Даже его внешность и популярность среди противоположного пола не позволила ему первому сорвать свой поцелуй с поклонницы, так как тот же Забини был явно в более чем тесных отношениях этой Лизы, а сам Малфой, думавший подкатить к Поттеру с определенными намеками и потискать ее в углу, безнадежно опоздал. Он нигде не был первым, нигде кроме Квиддича, и это была единственная дисциплина в Хогвартсе, в которой его отец имел большие отношения к успеху команды Слизерина, чем он сам. Вечно на вторых ролях, неудачник, жалкое ничтожество, как нашептывал ему его внутренний демон. Драко Малфой попытался заняться физическими упражнениями, но несмотря на усилия, его телосложение не слишком способствовало заметному росту мышечной массы, и очень скоро он внезапно проиграл силовое противостояние Невиллу, который очень сильно изменился за лето. После занятий к нему прилетел его филин с письмом от отца, и за общими фразами Драко легко прочитал, что постоянно присутствующий на вторых ролях наследник – это не то, что он бы хотел увидеть от своего сына. Вложенную колдографию Магла с пометкой на обратной стороне он передал Поттеру и отправился на вечернюю пробежку, которая хоть и не приносит какого-либо преимущества перед остальными конкурентами, но стала уже привычкой и позволяла разгрузить голову от лишних мыслей. В ближайшие выходные ему предстоит первая попытка взять под контроль дракона, и он должен быть в полном душевном спокойствии. 3 дня спустя после неприятной истории с Забини Драко отправился со своим отцом в подготовленное для предстоящего дела место. Темный ритуал привязки заключался в обмене кровью между драконом и магом. В процессе этого обмена происходило взаимное усиление участников, и они могли установить между собой обоюдный договор под вид магического контракта, который связывал их еще больше и давал магу определенную власть над драконом. Поначалу все шло, как и было задумано, но в ответственный момент, когда души мага и дракона стали обретать связь, последний пришел в неистовство, начал атаковать все подряд, а так как ближе всего к нему был Драко, то ему и досталось больше всего. Дракона тут же попытались вырубить, но заклинания сна слетали с него из-за его возросшей силы, и тогда обезумевшего дракона умертвили. Всего этого Драко Малфой и его отец Люциус уже не видели, так как глава рода Малфой выдернул сына из-под атаки зверя и немедленно трансгрессировал вместе с ним в поместье. Уилтшир, Малфой Манор. 2 недели спустя, когда здоровью наследника перестало угрожать опасности, основные следы повреждений были убраны, Люциус вызвал декана Слизерина, чтобы тот попытался прочитать воспоминания сына, так как он до сих пор так и не пришел в сознание, и выяснить, что же там произошло между драконом и Драко и почему тот внезапно напал на его единственного сына. Мастер Легилименций Северус Снейп сразу предупредил своего соратника по заговору, чтобы тот особо не рассчитывал на успех, так как чтение мыслей – это искусство именно чтения мыслей, а если маг находится без сознания, то у него собственно никаких мыслей нет, а есть, в лучшем случае, только сновидения. Если я почувствую, что он зациклен на том дне и переживает нападение раз за разом, как кошмарный сон, то я сразу же разрываю всякую связь. У меня нет никакого желания становиться овощем возле кровати твоего сына, Люциус. Я понимаю, подготовка к турниру 3 волшебников, и твоя внезапная отключка в моем маноре привлечет слишком большое внимание. Хорошо, тогда я приступаю. Северус палочку из рукава своей мантии, сел на стул возле кровати, достал и направил ее на лоб неподвижно лежащего Драко, все еще перевязанного бинтами. Легилименс. Несколько часов спустя Северус Снейп прервал сеанс магического воздействия и обессиленно откинулся на стуле. Ну, изнывающий от нетерпения Малфой-старший вел себя совсем не по-аристократически, но в его положении это можно было понять. Он не знает, Люциус. После того, как их души соприкоснулись, дракон впал в ярость и порвал ту связь, что они установили. Ему помешали, дракон был заколдован или отравлен, что, сам Драко не знает, но я бродил по остаткам его сознания и могу сказать, что тот эпизод с нападением Забини не прошел для него бесследно. Как мне кажется, именно этот флер темной магии вызвал реакцию. Подожди, что ты хочешь сказать про остатки сознания, как это понимать? Оно разрушено, Люциус, именно поэтому он и не приходит в себя, ничему приходить. Такое я встречал у некоторых пациентов в Мунго, и это очень напоминает последствия разрыва или нарушения магического контракта. Нам нужно поподробнее выяснить у Поттера, что тогда случилось. Нет, я могу гарантированно утверждать, что это не влияние магии того призрака, он не успел. Последствия ритуала сокрытия следов могло бы повлиять, только в том случае, если бы он сам его проводил, чего, как я понимаю, не было. Эту версию следует отбросить, можешь мне поверить, Люциус, я сам его проводил и знаю, о чем говорю. Хм, мне кажется, я знаю, в чем дело. Когда дух, управлявший Забини, подловил Драка, то он почувствовал с ним некое сродство. У нас нет в роду негров. Люциус Малфой гневно стукнул тростью об пол и яростно посмотрел на сидящих перед ним Поттера и Снипа. Не как с родственником, сэр, а как с духом. Тот призрак, что Дамблдор поставил сторожить проход в тайную комнату. Драко никогда не говорил ничего по этому поводу, а я не настаивал, но мне кажется, Драко был частично одержим и, возможно, сам не замечал за собой изменения, и разрыв контракта, о котором говорил наш декан, вызван вмешательством частички этого призрака, что смог незаметно уцепиться за душу Драко. Значит, у меня нет наследника, только инвалид без проблеска сознания. В ближайшее время он не сможет учиться в Хогвартсе. Северус Снейп был достаточно тактичен, чтобы не говорить прямо в лоб в такой ситуации. Что изменится через полгода? Через год? Ничего. У меня не может быть больше детей, и теперь этот род угаснет с моей смертью. Простите, сэр, но Драко еще жив и, кажется, телесно здоров. Ты уже должен знать, как появляются дети, Поттер. Драко не в том состоянии, чтобы проделать необходимое для продолжения рода. Я уже молчу про участие в соответствующем ритуале со своей супругой. Я не знаю подробностей того, что он должен делать, но если применить оборотное зелье, если Драко сам по себе душой и разумом все равно, что мертв, что даст оборотное зелье, если у него срок на час-два, да и толку с него, если сознания у него все равно не будет? Подожди, Люциус, я, кажется, понял, о чем говорит Поттер. Хм, то самое модифицированное зелье, и в нем можно использовать не чужой волос или кровь, а собственные волосы и кровь Драко. Оно не определяется стандартными способами, и длительность трансформации можно увеличить до года или даже больше. В любом брачном ритуале участвуют двое. Я не знаю, что конкретно делают у вас в роду, но что если вторым партнером будет партнер противоположного пола из числа принятых магией и не имеющих никаких связей с другими родами? Как на это посмотрит ваше родовое проклятие? У меня только один наследник и, соответственно, хм, зелье трансформации. Люциус Малфой глубоко задумался о том, как прореагирует магия на такой мухлёж, но в итоге вынужден был признать, что не может вот так вот сказать сразу, каким будет итог. Мне надо посмотреть хроники, такого никто никогда не делал, насколько мне известно, но что-то мне подсказывает, что это все не пройдет просто так. Да, там есть несколько нюансов по ингредиентам, с которыми сложно будет справиться даже при наличии, сами знаете, чего. И что же это такое, с чем не справится камень Фламеля? Камень справится, но тут лучше использовать натуральные ингредиенты, так как мы сможем быть уверены в том, какие могут быть последствия. И что это? Кровь метаморфа, из нее необходимо выделить мистические составляющие этого дара, и этой основе будет проще идти дальше, чем воссоздавать нужное с нуля. Метаморфомаг, редкий дар, и я знаю только Нимфодору Тонкс, и, как вам должно быть известно, она, скорее всего, человек Дамблдора, раз поступает на Аврорад. Я думаю, если мы попросим нашего уважаемого министра магии, то он сможет сделать так, чтобы отсрочить ее принятие в ряды мракоборцев или вообще закрыть ей туда дорогу, а там уже вы найдете к ней подход, сэр. Она не пойдет со мной на сделку, Поттер, а сразу побежит жаловаться Дамблдору. Тогда можно использовать Забини и богатство его матери. Он сейчас просто марионетка, которой я могу управлять через своего патронуса. Можно затребовать с Тонкс какую-нибудь услугу в обмен на помощь с устройством в Аврорад. Например, обучение боевой магии поединкам, предъявить ей на экзамене завышенные требования, чтобы она провалилась и была вынуждена уделить внимание тренировкам. И что это нам даст? Есть поговорка, что если не получается, то надо начать учить других, и тогда в процессе сам увидишь свои ошибки. А там в процессе тренировок уже можно подстроить какую-нибудь ситуацию. Часть 27. Стороны, которые мы выбираем, и те, которые выбирают нас. Министерство магии, приемная кабинета министра. Господин министр, сэр, к вам пришел Люциус Малфой. Запуская его, Перси, я давно его жду». Люциус Малфой с нечитаемым выражением на лице проводил Перси Уизли, который в свой первый день на должности секретаря министра столкнулся с давним недругом своей семьи, что было для него своеобразным испытанием, но он вел себя подчеркнуто профессионально, и это ничем выходящим за рамки не закончилось. «Приветствую вас, Люциус, что привело вас ко мне столь срочно? КХМ вы взяли предателя крови личным секретарем, Корнелиус, я такого от вас не ожидал». «Хо-хо, в том-то и дело, Люциус, он предатель крови, а значит при выборе между мной и своими родственниками выберет меня. Тем более, что вы прекрасно знаете, что Уизли входит в священные 28 и по праву считаются одной из самых чистокровных семей, несмотря на свою репутацию, финансовое положение и титул предателей крови. Это неожиданно, я никогда не рассматривал это с такой стороны. Я все же думаю, что вас сюда привела не персона моего нового секретаря, а что-то другое, так что довольно об этом, юноша, и перейдем к вашему делу, Люциус. Вы правы, Корнелиус, у меня будет к вам просьба. Я в вашем полном распоряжении. Драко серьезно пострадал, и я не могу оставить это безответным и желаю наказать причастных. Вы знаете виновного, Дамблдор? Но насколько мне известно, это случилось не в Хогвартсе. Это была финальная сцена драмы, но начало тянется еще ко временам, когда Том Реддл был учеником профессора Дамблдора. У меня нет доказательств для суда, и даже на отстранение от преподавания этого не хватит, но мне достаточно и того, что есть, чтобы знать, кого я должен отблагодарить. Официально о таком не объявляют, но я сейчас единственный представитель рода Малфой с кровью Малфоев в венах, который может считаться магом в здравом уме и твердой памяти. Я хочу ударить по его людям, как он ударил по будущему моего рода. Как вы, наверное, знаете, в роду Малфой может быть рожден только один ребенок, и это всегда мальчик. Драко Вс еще жив, но это лишь тень жизни, и я хочу мести, Корнелиус. Вы не можете это так оставить. Я понимаю ваши чувства, но есть предел, за который я не могу заходить вне зависимости от степени нашей дружбы. Я должен знать, что вы задумали, Люциус. Шизоглаз сейчас будет занят подготовкой к турниру трех волшебников и не сможет участвовать в экзаменационных комиссиях соискателей на должности в Аврорад. Я хочу, чтобы его любимая ученица провалилась при проведении экзамена. Думаю, вы знаете, про кого я говорю, ХМ Тонкс, но разве она уже не сдала их? Впрочем, не страшно, через неделю можно будет объявить о программе повышения навыков и переаттестации, и если она не сдала экзамены, то мы их усложним, а если сдала, то назначим новые. Спасибо, Корнелиус, я всегда знал, что могу на вас рассчитывать. Хогвартс. Когда за троицей молодых магов с Гриффиндора закрылась дверь, профессор Дамблдор обратил взгляд на своего фамильяра. «Я думаю, на этом достаточно. Мы же не хотим, чтобы Невилл на финальном этапе турнира смог внезапно победить нашего секретного сторонника Волан-де-Морта». Феникс не ответил, сделав вид, что спит, укрывшись крылом, и тогда Альбус достал из кармана любимое лакомство своего друга и предложил ему. «Согласен с тобой, Поттер в данной ситуации был бы вне опасности, но делать нечего, нам придется пойти на это. Впрочем, мне же никто не мешает выдать всем участникам по амулету, повышающему регенерацию на случай чрезмерно угрожающих ситуаций, Курлык. Ну да, от запретных чар это не спасет, но от них вообще мало что помогает. Завтра я объявлю о прибытии гостей. Слава Мерлину, мне не придется подыскивать постоянную замену Люпину, но что-то очень долго ничего не слышно о Блэке. Он уже давно должен был попытаться проникнуть в Хогвартс. Курлык, на время отсутствия Люпина его будет подменять Аластер Грюм. Поскольку это всего лишь несколько дней, то он не успеет ничего показать или сделать, чтобы могло серьезно повредить ученикам. Курлык, можно и Снейпа, но ты же должен понимать, что Барти еще надо будет заколдовать кубок, так что ему стоит дать возможность самому найти подходы и удобные места для скрытного перемещения по Хогвартсу. Все же он был тут последний раз достаточно давно. Министерство магии, комиссия по повышению навыков и переаттестации. К сожалению, должен констатировать, мисс Тонкс, что после печальных событий, связанных с Хогвартс-экспрессом, мы испытываем нужду не только в пополнении рядов мракоборцев, но и в повышении их качества. Как вы сами прекрасно знаете, мисс Тонкс, вы прошли на искомую должность со скрипом, и ваши великолепные оценки по скрытности и маскировке едва закрыли совершенно провальные по выслеживанию и скрытному проникновению. Ситуация изменилась, и прямолинейные боевики, способные только на лобовой конфликт, это не то, что нам требуется, а провал Лаврарата по поимке сбежавшего Сириуса Блэка говорит сам за себя. Ваш наставник больше не сможет вас прикрывать, и вы должны будете показать свои навыки по проваленным вами дисциплинам на таком уровне, чтобы вас могли отметить не просто как сдавшую на удовлетворительно, а как получившую выше ожидаемого, что с учетом повышения стандартов, по старым меркам должно быть на уровне превосходно, достойно всякого подражания. У вас есть неделя на подготовку, мисс Тонкс, можете идти. Аврарат. Тонкс в диком раздражении прошла в небольшой закуток для младших сотрудников и рухнула за свой столик, сложив перед собой руки и уперевшись в них лбом. Вот дерьмо, я в полной заднице. Что толку в этой неделе, если я каждый день должна ходить на работу? Проблемы на переаттестации, проходивший мимо Кингсли Бруствер, ответственный за поиск Сириуса Блэка, был привлечен очередной резкой сменой цвета волос коллеги, свидетельствующим о полном раздрае в чувствах официального метаморфомага. Да, Моргана, меня побери, и виноваты в этом вы, сэр Бруствер, потому что до сих пор не поймали этого маньяка Блэка. Простите, сэр, я просто очень расстроена, что меня выкинут на улицу как неумеху, а я даже ничего не смогу попытаться с этим сделать. Разве тебе не сказали, что на время подготовки ты освобождаешься от дежурства? Бруствер не стал заострять внимание на провале своей группы и поспешил избавиться от присутствия новенькой. Да, можешь уточнить у Скримджера, я как раз от него. Спасибо, сэр, вы лучший. Глава Аврората, Руфус Скримджер. Все верно, мисс, у вас есть неделя на оттачивание навыков, а потом вас ждет тест максимально приближенный к реальности. Для объективности оценки будет приглашен сторонний специалист, не имеющий никаких связей в министерстве в целом и в Аврарате в частности, так что на скидку по знакомству можете не рассчитывать. Даже более того, я бы крайне вам не рекомендовал как-то попытаться на него повлиять. Я поняла, сэр. Можете продолжать пользоваться нашим тренировочным полигоном, вам этого никто не запрещает. Но учтите, что время будет ограничено, так как переаттестация в ближайшее время будет не только у вас одной. Проникновение прошло успешно, и теперь я мог оценить внутреннее убранство весьма небедной семьи. Особняк Забини, конечно, впечатляет, хотя до моего старого дворца не дотягивает и явно построено не так давно, но нет пошлой вульгарщины в виде золотых статуй и унитазов. Я бы даже сказал, что дом слишком современен. Господин, желает приказать подать ром и сигару? Желаю и приказываю. Остатков памяти хватило на несколько часов, во время которых он был дома, и я видел, что Блейз действительно употреблял алкоголь и курил сигару. Когда затребованное было доставлено, то я весьма аккуратно приготовил все к употреблению и, сделав затяжку, немедленно ощутил, как содержащиеся в сигаре вещества, несвойственные обычному табаку, отзываются в магической системе Забини. Осторожный глоток из бокала ром все же был обычный, без магических фокусов. Теперь осталось подождать, что будет дальше и какой эффект это окажет на тело Забини. Хаэм, господин, желаете наказать нерадивую служанку? А, когда служанка в предельно короткой юбке встала передо мной на колени боком и засветила отсутствие нижнего белья, повиляв задницей из стороны в сторону, то я, честно говоря, приофигел. Убедившись, что мне не померещилось, и приподняв тростью край юбки, я все же отослал эту служанку прочь, ибо для подобных вещей у меня не было времени. Не сейчас, подготовьте гостевую комнату, скоро у нас появится постоялец, девушка лет 20-25. Будет исполнено, господин. Записи он, понятное дело, не делал, но вот свою защиту он поставить не забыл. Изучение работающих заклинаний занимало все мое время, которого у меня осталось не так много после того, как я получил очередной выходной, связанный с улаживанием дела магической опеки над первой жертвой Забини. Теперь я официально могу считаться ее патроном, что было невозможно в обычной ситуации, но контроль над ней был и так абсолютным, и я просто получил возможность решить вопрос за счет благосостояния этого мрачного семейства. В стандартной ситуации таким опекуном должен был стать директор Хогвартса, но это не было каким-либо непреложным правилом или законом, просто обычно маглорожденные маги мало кому были известны и интересны. Там даже не было указания, кто по возрасту не мог быть таким провожатым в мир магии, магическая сила и знания учитывались, но я обошел это, просто предоставив оценки за время обучения, и чиновник министерства счел это достаточным. Поиск по магическому залу ничего не дал, кроме понимания предельной темности использованной магии в том бою с призраком. Но указание, откуда он все же взялся, я так и не нашел, просто раз и в определенный момент Забини стал черным магом, не только по цвету кожи. Служанка оставила бутылку выпивкой на столе и, потушив наконец сигару, я хотел было налить еще полстакана, но тут до меня дошло, что можно посмотреть на этикетки страны происхождения. ХМ. Значит, все же Южная Америка, а не Африка. Это сужает круг поисков истоков этого внезапного вудуизма. Итак, ваша задача заключается в скрытном проникновении на территорию подозреваемого мага, предположительно сотрудничающего с пожирателями смерти. По легенде, вам необходимо добыть доказательства противоправных действий подозреваемого и его связи с пожирателями. Абсолютным минимумом является обнаружение и захват парного к этому золотого галеона. Для более высокой оценки, кроме золотого галеона, требуется обнаружить и захватить 3 серебряных сикля, также зачарованных на тождественность. Убивать или захватывать подозреваемого мага запрещено, но его можно атаковать в случае самозащиты или обнаружения всех искомых доказательств. Галеона, 3 сиклей и 1 бронзового кната, который вам выдадут. Если все доказательства собраны, то вам необходимо поместить монеты одну на другую согласно номиналу, начиная с наибольшей. Если собрать недостаточное количество доказательств и применить кнат, то ваше местоположение будет передано магу, исполняющему роль подозреваемого, с правом вас задержать как проникшего в его дом преступника. Вам все понятно, мисс Тонкс? Да, сэр. Хорошо, тогда, Руфус, прошу вас трансгрессировать испытуемую к месту проведения проверки. Скримджер положил руку на плечо стоявшей рядом Нимфодоры Тонкс и переместился. Трансгрессия. Малфой Мэннер. Сэр, это же особняк Малфоев. Я что, должна буду проникнуть туда? Все верно, господин министр попросил мистера Малфоя об услуге, и тот согласился предоставить на время свои земли для нужд министерства, так что рекомендую вам быть осторожнее с побочным ущербом. Баллов вам за это никто не добавит. Вот ваш реквизит для этой операции. Руфус Скримджер протянул девушке небольшой саквояж с набором инструментов и тут же трансгрессировал. 3 часа спустя, то, что она по какой-то причине провалилась с треском, стало очевидно, как борода Мерлина. После сложения всех монеток по номиналу раздался такой звон, что проснулись бы и мертвые. Нимфодора заподозрила нечестную игру, но размышлять, почему стала объектом такой проработки, было некогда, так как нужно было срочно убираться за пределы зоны проведения переаттестации. Послышались шаги, и Нимфодора спряталась за большим шкафом, старательно желая стать темнее и таким образом полностью скрыться в тени. Комната не была освещена, и свет проникал в нее только через одну из распахнутых дверей в соседнюю залу. Замерший на пороге маг-экзаменатор взмахнул рукой, свободной от палочки, и небольшая колба взорвалась неимоверно яркой вспышкой. Хо-хо, а вот и нарушитель. Поняв, что обнаружена полуослепленная девушка, не глядя отмахнулась, ступив им куда-то в сторону говорившего, а сама тем временем попыталась протереть глаза и ретироваться через другой выход. Несмотря на сложность обстановки, прицел Нимфодора взяла на удивление точный, но толку от этого не было, ибо противник успел применить щитовые чары. Энервит, не ограничившись одной только защитой, противник атаковал сам. Конфундус, заклинание путаницы метко поразило отступающую девушку, и она столь же метко попала, врезавшись с разбегу, в стену рядом с дверным проходом. Мента Минорис. К заклинанию путаницы экзаменующий маг добавил чары испуга. Теперь Нимфодора в течение 15 минут не могла прямо смотреть на своего противника из-за панической атаки. Инкарцера. Последней атакой мага стало заклинание опутывания веревкой, и Нимфодора рухнула обратно на пол, но уже связанная по рукам и ногам, так и не успев подняться вертикально. Мда, душераздирающее зрелище. Неудивительно, что Блэка никак не найдут, да и как его найти с такими сотрудниками? Щегольски одетый Северус Снейп, а это был именно он, пролевитировал связанную девушку за собой, чтобы показать ей, где же все-таки были спрятаны настоящие монеты, которые ей надо было обнаружить и забрать, не вызвав переполоха. Министерство магии, комиссия по повышению навыков и переаттестации подведения итогов. Несмотря на то, что вы успешно добыли золотой галеон и 1 серебряный сикль, вы не смогли правильно определить остальные монеты и пошли на неоправданный риск в попытке захватить разоблаченного, как вам показалось, мага. Вашей первой ошибкой стала небрежность при получении задания. Ограничившись визуальным осмотром, вы не запросили заколдованные монеты для тактильного и магического осязания объектов задания. Из этого вышла ваша следующая ошибка. Вы не обратили внимания на разницу между настоящими монетами и ложными, даже имея те, и другие у себя в руках продолжительное время. Во время проникновения в поместье вы применили зелье ночного взгляда, но при столкновении с противником не только не озаботились магической защитой, но и даже просто не прикрыли глаза рукой на всякий случай, если противник является мастером бесполочковой магии. Но даже если бы он таковым не являлся или не применил запасенные зелья, то вас мог бы обнаружить любой внимательный маг по отраженному блеску ваших глаз, так как вы продолжали смотреть в направлении открывшихся дверей. Есть и другие огрехи и ошибки, в том числе и в чистую проигранный поединок, но они не столь важны. Боюсь, результаты неутешительны, мисс Тонкс, к сожалению, мы будем вынуждены с вами расстаться. Двери Министерства магии для вас не закрываются, и вы всегда можете попробовать себя в другой должности, но, к сожалению, в данный момент вы не готовы нести службу в рядах Аврората. Нимфадора забрала свои вещи и уже была на пути к выходу, когда увидела, как один из ее бывших коллег, Праутфуд, прикрепляет к свежеустановленной доске какие-то листочки. «Что это?» «А это ты, Тонкс? Я тебя не узнал сразу. Обычно твои волосы ярче. У меня для этого есть повод. Так что это новая придумка министра Фарджа. Обращение сограждан в Аврорат, которые можно выполнить за вознаграждение в свободное от дежурств время и при наличии хороших показателей по работе. Он считает, что это поможет нам не закостенеть в своей работе, наладить отношения с населением и поднять репутацию отдела, чтобы к нам шло больше талантливых магов. И что там? Обычно всякая глупость не более чем на 10 минут работы старшекурсника Хогвартса, но есть и более интересные. Праутфуд протянул Нимфадоре листок с объявлением о поиске учителя по боевке и занятиями раз в неделю. ХМ платит довольно щедро, в чем подвох? Это Забини, мало кто захочет общаться с этими снобами, а с учетом сколько мужей прижила эта черная вдова, то мало кто вообще захочет даже просто уточнить детали. Никому не охота стать восьмым покойным супругом этой дамочки и отписать ей свое имущество. Я все же попробую. Спасибо за подсказку, Праутфуд. Нимфадора выхватила листок из рук мракоборца и убежала. Так ты же теперь, а все равно, не думаю, чтобы кто-то иной на это решился. Праутфуд быстро завершил развешивать листки с объявлениями, а когда закончил, то достал палочку и отменил чары привлечения внимания, которые являлись одним из вариантов заклинаний приворота с усилением специальным составом, который вскоре развеется без его участия. После этого он прошел в туалет и, открыв магией дверь запертой кабинки, посмотрел на самого себя, находящегося под воздействием заклинания окаменения. Легилиминс, оставив в голове мракоборца воспоминания о том, как он развешивал заявки объявления, выдававшие себя за Праутфута, с ней подменил чар окаменения и наложил легкий конфундус. Дело было сделано. Нимфадора Тонкс получила именно ту работу, которая им была нужна, и никто про это не знает и знать не будет, кроме нее самой. Часть 28. В преддверии турнира. Фрэнк Брайс, долгие годы работавший в доме Ридглов, умер, что очень быстро стало известно директору Хогвартса, так как именно он был тем, кто сподвиг этого могла постоянно заботиться об этом доме. Прекрасно зная характер Тома, Дамблдор не стал оставлять следящих чар на самом доме или его хранителе, но зато взял у последнего чуть-чуть крови, и теперь, когда невзрачный красноватый камень стал полностью черным, это стало железобетонным свидетельством о гибели Фрэнка от рук Тома, его слуги или фамильера. Дамблдор повертел в руках черный, как уголь, камешек и тут же выбросил его в открытое окно. Курлык, Том прибыл в свое родовое поместье, Барти теперь знает, что есть еще один чемпион, и поскольку никто из его слуг не знает, как в точности Том там погиб, то он легко проглотил версию, что в действительности пророчество было именно о Невилле, а вся суета вокруг Поттера – лишь отвлечение внимания от настоящей угрозы. Знаменитая кровная защита никогда не существовала, и это я убил Тома, напав со спины. Начался Новый год, и нам наконец объявили о турнире трех волшебников. Радостны и возбуждены были участники всех факультетов, и только наша гоп-компания была чуть менее взбудоражена, так как все уже знали, что этот год будет годом возрождения Волан-де-Морта. Через крестражи я улавливал нетерпение Тома и, соответственно, мне даже не требовалось признаваться в неком трансцендентном знании канона, так как после метки пожирателей смерти во время проведения чемпионата по квиддичу нетерпение Тома практически можно было пощупать руками и взвесить на весах. Дамблдор заливался соловьем, расписывая славу и опасности поджидающего претендента. Я же в это время думал, как вообще ему удалось провернуть этот фокус с непреложным обетом. поделился сомнениями с Гарри. «А что там с этим обетом не так, Ник?» «Да вообще странное дело получается, вот смотри, новый претендент от новой школы связан не с снимаемым непреложным обетом и вроде все, как и у всех, но есть нюанс». «Нюанс?» «Он не бросал своего имени, так каким образом Кубок понял, что речь идет именно о том самом Гарри Поттере?» «Хм, Гарри учился вместе с Ником и, хоть тот явно был старше и ему многое давалось проще, но книги из банковских ячеек Блэков, занятия у наставника по артефакторике, правильно выбранные предметы оставили значимый след в его разуме и теперь он сам видел, как в Хогвартсе неправильно преподаются многие вещи. Получается, Кубок реагирует на магию бросающего, а не на текст, именно так, ибо будь по-другому, то Кубок выбирал бы среди всех тезок тех, чье имя значилось на пергаменте и тогда случаи подобные этому были бы очень часты. Так можно очень легко убивать детей своих противников. Убедить Кубок, что участник из другой школы, а его тем временем похитить или вывести из строя косвенным образом, подстроив несчастный случай. Но почему никто не сказал об этом, когда это все случилось? Ведь тогда мне не потребовалось бы участвовать, в чем выгода Дамблдора тут понятна, а вот как быть остальными, непонятно. Вот я и сам в растерянности, неужели они не знают или Борода с бубенчиками подчистил такие подробности не только в Британии, они моложе Дамблдора, может, действительно их самих этому не учили? Хм, ну Шармбатон действительно будет пожиже Хогвартса в этом плане, даром что оттуда только девки приедут, девки хм, что с ними? Ты знаешь, Гарри, но там, похоже, не все так просто и благостно, как смотрится со стороны. Я еще было удивлялся, что те девицы плачут, когда их не выбрали, хотя казалось бы, ну и что тут такого? И почему эта полукровка так легко согласилась на роль трофейной жены, хотя могла бы найти и кого получше? Надо будет зайти в библиотеку, почитать, что там есть про обучение в Шармбатоне. Ты, кстати, Гарри, как будешь в Хаксмиде, купи какую-нибудь книжку по этой теме. Сравним потом, что пишут разные авторы об одном и том же. Несколько дней спустя, появление Вайтилии из Дурмстранга и нимф из Шармбатона всколыхнуло наше болото. Особенно было забавно наблюдать, как все старшекурсницы обратились в змеиустов и алчных хищниц при появлении конкуренток и новых объектов для охоты. Мадам Максим бдительно следила за своими подопечными, но мне все же удалось передать записку нужной девице, хоть для этого и пришлось прибегнуть к помощи домовиков Хогвартса, что, разумеется, вскоре станет известным директору, но мне пришлось на это пойти, так как никто, кроме местных эльфов, не смог бы провернуть это достаточно быстро. Флэр Делакур почувствовала, как ей в ладонь толкнулось что-то, что она рефлекторно сжала, а потом посмотрела на раскрытую ладонь. Записка. Внучка Вейлы была довольно чувствительна к магии, так что легкий налет манящих чар не стал для нее внезапным. Что удивило, так это способ доставки и количество магии, что было влито в очень слабое по силе воздействие очарования. Хочешь занять призовые места на турнире или вообще победить, следуй за путеводной нитью. Отпросись под благовидным предлогом и иди в туалет Плаксы Миртл. Флэр не обманывалась, ее нужда в успехе на турнире ничем не превосходила таковую у всех прочих, и они также хотели избежать платы по кабальным обязательствам, которые давлели над всеми, кого привезла мадам Максим. Почерк в записке интуитивно ощущался как мужской, и писавший был уверен, что она станет участницей, но откуда ему знать? Или просто банальная это провокация? Быстро, слишком быстро, для того, чтобы выбрать именно ее, и хоть сама записка источала магию, но то, как она появилась у нее в руке, прошло совершенно незамеченным. Заранее ждали приезда, кто-то из преподавателей. По возрасту и полу подходит только Снейп, если не считать того неопрятного великана Хагрида, но она сомневалась, что у этого неряхи с его здоровыми лапами будет такой почерк. Флэр бросила взгляд на преподавательский стол и поискала глазами декана факультета местной элиты. Нет, ни в его характере почерк не похож. Значит, старшекурсник, помогавший при подготовке к турниру, рискнем. Лестница к туалету Плаксы Миртл находилась на том же уровне, что и главный зал Хогвартса, где все обедали, но вела на следующий этаж, в отличие от туалета для мальчиков, который находился вниз по лестнице. Как только Флэр поднялась со своего места, то вслед за ней сразу же двинулась еще одна девица, догнавшая ее возле выхода из зала. «Я провожу. Как я понимаю, ты как-то связана с этим посланием. Меня зовут Лиза». «Частично да, его послал один мой знакомый. Ты знаешь, что было в нем?» «Нет, я просто провожу тебя, чтобы никто не подумал, что ты заблудилась и случайно попала в туалет Плаксы Миртл. ХМ – именное название для туалетной комнаты, оригинально. Все просто, она в нем умерла. О, говорят, Василиск, но точно никто не знает. Во всяком случае, официально считалось, что виноват Хагрид и его жуткие питомцы. Вот мы и пришли. Что дальше? Тут никого нет, подождем, он не может уйти одновременно вместе с нами, это будет подозрительно. Мое имя Блейз Забини, но ты можешь называть меня Ник, когда рядом никого нет. Времени у нас мало, так что перейдем сразу к сути дела. В первую очередь клятвы. Клянусь, что приложу все силы для подготовки Флэр Делакур и помогу занять ей призовое место в турнире, если она согласится стать моей избранницей. Успех на каждом этапе повышает обязательства с ее стороны с минимальной клятвой о молчании до полноценного союза. И пусть стражем и свидетелем моих слов будет моя магия. Я, Флэр Делакур, принимаю эту клятву и пусть моя магия будет мне свидетелем и стражем в этом пакте. Два молодых человека протянули навстречу друг другу палочки и их фигуры охватило сияние, сложная клятва была принята. Если будут спрашивать, то Лиза просила тебя рассказать про обучение в твоей школе, так как хочет перевестись туда до начала зимних каникул, что кстати правда. А теперь мне пора бежать. Длительное отсутствие подопечной не прошло незамеченным и глава делегации вскоре перехватила слишком много позволившую себе ученицу. Где была, что делала? В туалете. Туалетные дела. Самая умная, с кем встречалась, ученица с Скактеврана и ее знакомый попросили рассказать ей про школу, так как она хочет перевестись к нам до начала нового года. Вот как, ну давай проверим правда ли это, кабинет директора Хогвартса. Альбус, у меня тут интересные новости от одной моей ученицы. О, мадам Максим, дитя, проходите, я сейчас не занят, однако Скактевранка хочет перевестись ко мне. Вот как, и кто же это? Отвечай, Флэр. Ее зовут Лиза, ее приятель сказал, что она хочет все забыть и уехать из Англии до начала каникул. ХМ, кажется, я знаю, о ком ты говоришь, дитя. Блейз Забини решил начать работу над своей репутацией в преддверии святочного бала и помочь девчонке, значит они тебе этого не говорили, скоро скажут, думаю у меня нет возражений. После гибели отца она была сама не своя и ей, видимо, хочется не видеть родных стен, как можно дольше. Что не так с репутацией этого Забини, Альбус? Все очень просто. Его матушка роковая женщина, которая стала одинокой уже 7 раз. Темный цвет кожи не самый популярный в магической Англии, хоть и не является объектом травли или чего-то такого. И в конце концов факультет Слизерин отсекает от него всех студенток с Гриффиндора и большая часть его сокурсниц ему откажут, так как никто не хочет стать жертвой мужской версии Черной Вдовы. В общем, ничего такого крамольного. В принципе, да. Флэр, есть что добавить? Блейз просил подумать над тем, чтобы стать его партнершей. Святочный бал, как я и говорил. Тогда не будем больше тебя отвлекать, Альбус. Пойдем, Флэр. Надо будет перенаправить внимание нашего Рона на другую девицу. После маленькой диверсии с Забини будет не самым умным провоцировать нападение на Рона из-за спора о девице Делакур. ХМ, где же все-таки прячется Блэк? Как мне прикажете разоблачать хвоста без его участия? Бристоль, Манор Забини. Я в измождении привалился к стенке тренировочного зала, в висках колотили молоки пульса, а сердце заходилось в бешеном ритме и, надо сказать, для меня это чувство было вновень. С самого момента своей смерти в королевском замке с очень говорящим названием «Вранов над Ды», которое некоторым образом можно перевести как «Вороны над умирающими». Это, разумеется, игра слов с намеренными ошибками, но вышло очень символично. Особенно то, что сражался я в зале предков и всех убийц забрал с собой. Разумеется, никаких моих предков там не было, но все равно вышло занятно.